Глава 11. Благодаря им слово «прокрастинатор» перестало быть позорным клеймом. Прокрастинаторов всегда было предостаточно. Готов поспорить, некоторые из вас тоже относятся к их числу. А для таких людей, как я в шутку называю себя закоренелым любителем контроля и перфекционистом-рецидивистом, прокрастинация — это страшная, темная, пронизанная тревогой и заставляющая учащенно биться сердце яма, из которой нет возврата. Мне до сих пор снятся кошмары, в которых звенит школьный звонок, и я понимаю, что через пару минут нужно сдавать какую-нибудь работу или экзамен, а я совсем не готов. Ах да, и вдобавок я еще не могу найти свой класс. А теперь хорошая новость. Зумеры разрушили стереотип о том, что прокрастинатор — ленивый, ни в чем не заинтересованный человек, который только тратит время впустую. Я сейчас не имею в виду тех людей, которые бросают работу на полпути или совсем не сдают задания. Это из-за них прокрастинаторы повсеместно пользуются дурной славой. Конечно, многие зумеры делают все заблаговременно, но хочу отметить, в число самых выдающихся моих студентов входит немало прокрастинаторов. Просто у них иной режим работы над заданиями, который, как оказалось, сильно отличается от моего. Я во время учебы обычно заканчивал выполнять важные задания и проекты за несколько недель до срока сдачи, а потом периодически возвращался к ним, редактировал, подправлял и постепенно доводил до ума. Один зумер-прокрастинатор как-то сказал мне: «Я могу работать только в таком режиме. Если я приступлю к заданию хоть немного раньше, чем за день до срока сдачи, я просто не смогу его выполнить. У меня от одной мысли о таком учащается пульс», а этот парень в итоге все-таки получил по моему предмету заслуженную отличную оценку. Вот вывод, к которому я пришел благодаря моим знакомым прокрастинаторам из поколения зумеров. Все мы в конечном итоге достигаем цели, если прикладываем усилия, но добираться до нее можно разными путями, и это нормально. Спросите себя, могу ли я назвать себя прокрастинатором? Если да, то какое влияние это оказывает на мою работу? Что я думаю о прокрастинации и почему? Спросите зумера, можете ли вы назвать себя прокрастинатором? Если да, то какое влияние это оказывает на вашу работу?